Студия «Медиакнига» представляет. Илона Шикова, Маргарита Светлова, «Ловелас для брюнетки». Читает актриса Ульяна Галич. Глава первая. Карина. «У нас два новых заказа. Моя правая рука и, по совместительству, подруга Майя поднимает обреченно глаза к потолку, изображая страдальческий взгляд, при этом бросая бумаги на стол подчеркнуто громко, чтобы этим привлечь мое внимание. «В субботу звонили», — продолжает она с печалью в голосе, а я отрываюсь от лицезрения монитора и поднимаю глаза на девушку. «Не стала вчера тебя беспокоить, чтобы не расстраивать, дорогая». Как будто с цепи сорвались. Я откидываюсь на спинку кресла, прикрываю глаза и тяжело вздыхаю. Как же я ненавижу понедельники. Просто терпеть их не могу. Вот спрашивается, почему не сделать еще один выходной или вообще отменить этот день недели, вычеркнув его из календаря? Понедельник, утро и куча геморроя на целую неделю вперед. Дурдом, чтобы не выразиться похлеще. И так каждый раз. Будь неладен тот умник, который придумал эти чертовы понедельники. Конечно же, я люблю свою работу, но только когда она доставляет удовольствие, а не приносит кучу проблем с еще большей кучей возмущенных клиентов. Только их заказы самые важные, только у них должен быть праздник, и исключительно они, любимые и неповторимые, требуют к себе повышенного внимания. А с остальными что прикажете делать? Отказать? Или сказать, что их заказ не важен? Из раза в раз одно и то же. Как же иногда хочется кого-нибудь послать или разорвать на мелкие части, чтобы не доставали. И с уважением относились и к чужому труду, и к посторонним людям, которые тоже хотят, чтобы и у них наконец-то случился столь долгожданный праздник. «Это еще не все», — произносит Майя и печальными глазами смотрит на меня. Чувствую, сейчас ошарашит. Да так, что я с места встать не смогу или дар речи потеряю на пару дней. Не томи. Подгоняю девушку, так как лучше знать свой приговор заранее, а не терзать себя глупыми и ненужными мыслями по поводу происходящего. С утра еще один клиент позвонил. Моя помощница вновь тяжело вздыхает, но продолжает смотреть мне в глаза с щенячьей преданностью. «Я так понимаю, ты знаешь причину такого наплыва новых клиентов?» Наблюдаю, как Майя опускает взгляд вниз и понимаю, что точно ошарашит. Мы знакомы с ней давно. Как раз с того момента, когда я пришла сюда работать. Аниматором. Без опыта работы. Но с амбициями и огромным желанием хоть чем-то заняться. И ни разу не пожалела о своем решении. По сей день благодаря свою бывшую начальницу Ангелину Сергеевну. За то, что поверила и дала шанс мне, Карине Голубевой, реализовать свои способности, а главное понять, чего же я на самом деле хочу от этой жизни. Праздник в каждый дом закрывается. Майя морщится, всем своим видом показывая, что она расстроена, а у меня лишь вырывается громкое «Что?». «И все их клиенты теперь бегут к нам», игнорирует мой гневный окрик помощница, продолжая смотреть на меня печальным взглядом. Точнее, Надежда рекомендует обратиться именно в нашу фирму, как в лучшую в городе. «Вот теперь пусть твоя Надежда приходит и сама удовлетворяет все их желания», выдаю довольно резко, в глубине души начиная раздражаться. Вот он, мой любимый геморрой. Нарисовался, не сотрешь, как ни пытайся. Нельзя брать заказов больше, чем мы в состоянии выполнить. И работать по 20 часов в день тоже нельзя. У людей должна быть семья, личная жизнь и домашние дела, отдых, в конце концов, а не постоянные истерики заказчиков, бесконечные вечеринки и усталость, когда валишься с ног после очередного веселого праздника и еле доползаешь до кровати. Я не жалуюсь, просто иногда так все раздражает. Да, кстати, наша фирма так и называется – «Веселый праздник». После того, как я стала ее владелицей, название решила не менять. Во-первых, клиенты уже привыкли. Так стоит ли тратить средства на дополнительную раскрутку? Во-вторых, переоформление бумажек заняло бы довольно много времени и нервов, чем я в последнее время очень дорожу. И, наконец, в-третьих и основных, оно мне просто нравится. Банальненько, простенько, зато очень позитивно и весело. Так стоит ли заморачиваться над чем-то необычным? «Не возражаешь?» В голосе Майи звучат радостные нотки, так как когда-то она с Надеждой работала вместе. И, насколько мне известно, дружит с девушкой по сей день. «Возражаю», — ворчу, утыкаясь снова в монитор. «Но выбора все равно нет. Ты же знаешь, сейчас мы не можем расширяться. И так ютимся вшестером в трех небольших комнатках. Куда еще новых сотрудников брать?» «Я тебя обожаю!» Майя наклоняется и целует меня в щеку. «Не переживай, мы справимся!» Вот за что я люблю эту рыжеволосую юркую девчонку, так это за неиссякаемый оптимизм. Его, кстати, и у меня в избытке, но у Майи он просто зашкаливает. «Справимся!» Обреченно бурчу только что закрывшейся двери, за которой скрылась моя ненаглядная помощница. И снова откидываюсь на спинку кресла, закрывая глаза. Господи, как я устала. Отпуск взять, что ли? А еще лучше послать всех куда подальше. Закрыть фирму, как это сделали конкуренты, и уйти. Куда, пока еще не решила, но своим поступком точно порадую маменьку. А еще дам ей повод позлорадствовать и в очередной раз поехидствовать. Она только угомонилась, перестала учить меня жизни и смирилась с моим выбором, как я преподнесу ей царский подарок и признаю свое поражение. «Нет уж, дорогая Инесса Николаевна, так просто я тебе в руки не дамся. Пофиг на трудности, я совсем справлюсь. И ни за что не пойду работать в банк, как ты того всегда хотела. Хватит с меня экономического факультета, на котором ты так настаивала. Но вот с банковским делом у меня не задалось с самого начала, хоть я и пыталась вникнуть во все премудрости кредитования населения. Не знаю, кто это придумал, но скучнее дисциплины я в жизни не встречала. Даже экономическая теория выглядит раем по сравнению с процентными ставками, депозитами и остальной чепухой, которую нам втюхивали преподы на лекциях. Я даже честно попыталась поработать в одном из банков, однако через пару месяцев нудной и однообразной рутины окончательно поняла, что это не мое. И моим никогда не станет, как бы не хотела моя ненаглядная маменька затянуть меня в свои сети. Зато однажды я случайно наткнулась на объявление о наборе аниматоров в небольшую фирму «Веселый праздник». В деньгах я никогда не нуждалась, ежемесячно получая кругленькие суммы и от отца, и от матери, которые на тот период уже длительное время состояли в разводе. «Я буду вам помогать», — заявил мой ненаглядный папаша, чье лицо напрочь стерлось из памяти, появившись на пороге нашего дома аккурат на следующий день после моего 16-летия. «Не возражаю», — заявила моя строгая маман, чем вызвало у меня удивление. «Надо же! Я-то думала, она его до сих пор ненавидит. Однако и ее невозмутимый тон и категоричность в голосе твердо дали понять, что и мне возражать нет смысла. Пришлось смириться и принять помощь родителя, который резко воспылал ко мне любовью. Я держала дистанцию, в глубине души все еще не веря в его благородные мотивы. Однако не возражала. Ни когда он на протяжении всей учебы в университете помогал мне финансово, благо мы жили с ним в одном городе, поэтому могли даже два раза в месяц встречаться. Ни позже, когда после четвертого курса он подарил мне квартиру, ни тем более сейчас. Именно папа поддержал мою идею выкупить бизнес у бывшей владелицы, когда она собиралась уезжать за границу на ПМЖ. И он же довольно резко осек мою маму, которая только собиралась возразить против моей безумной идеи. В итоге она побурчала немного для порядка и смирилась. Кстати, даже настояла на том, чтобы разделить финансовые затраты с отцом напополам. Я взяла у них деньги с единственной формулировкой «в долг». Повозмущались, конечно же, пару раз обвинили меня в неблагодарности, но в конце концов успокоились и даже стали сильнее интересоваться моими делами, постоянно давая советы. И вот уже почти год, как я бизнес-леди, имея в собственном владении небольшую фирму, веселый праздник. Открываю глаза и улыбаюсь своим воспоминаниям. Такое чувство, что все это со мной произошло вчера, а не на протяжении нескольких лет. И как теперь бросить свое детище, в которое вложено столько сил, любви и терпения? Нет уж, будем бороться до конца. На крайняк отправим народ к еще одним конкурентам. А что? Пусть расширяются, а не ленятся. Клиентов хватит на всех. Так стоит ли жадничать? Снова сажусь ровно и утыкаюсь носом в монитор. Конец месяца, куча отчетов, премии сотрудникам и планы на будущее. Еще и новых клиентов надо куда-то втулить, чтобы не обиделись. Ведь люди хотят праздника, и мы им его обязательно устроим. До конца рабочего дня пребываю в хорошем настроении, занимаясь текучкой. Ровно до того момента, когда в 5 часов раздается стук в дверь. «Войдите!» — громко кричу, не отрываясь от чтения бумаг. Сейчас каждая секунда на счету, поэтому лишь слышу скрип петель, затем шаги, а после и отодвигаемый стул. «Чем могу?» Я отрываюсь от своего занятия и запинаюсь, глядя на цветущую мужскую физиономию. Только его мне сейчас не хватает для полного счастья. Откуда он вообще тут взялся?